Четвертое. Алин не услышал, а скорее почувствовал, как она еле слышно охнула, и тут же быстро произнесла. «Не совсем так, мы уже это обсуждали. Никто не заметил, кто из близнецов пошел их провожать». «Мне точно известно, кто это был», — сказал инспектор. «Так же, как и вам, но не будем на этом останавливаться». «Итак, один из близнецов вышел, а затем вы направились в прихожую, чтобы попрощаться с леди Уизервуд. Она вошла в лифт, а вы вернулись в гостиную, верно?» «Что касается меня, да». «Если не возражаете, позднее попрошу вас подписать показания. Надеюсь получить от вас сведения о лорде Уизервуде. Боюсь, что некоторые вопросы вам могут показаться нетактичными». Но такова уж наша работа — все разнюхивать. «Ну что ж, давайте разнюхивайте», — сказала леди Чарльз. «Как по-вашему, у кого могло возникнуть желание убить лорда Уизервуда?» Она улыбнулась. «Это уже не разнюхивание, а нечто большее. Честно говоря, я не могу себе представить, кто, находясь в здравом уме, мог так взять и убить Габриэла. Желание убить, когда оно возникает в запальчивости, это одно, а убивать на самом деле совсем другое. Я думаю, в тот или иной момент убить его хотели многие. Конечно, не в прямом, а в переносном смысле. Дело в том, что он был крайне несимпатичный человек и раздражал многих. Но ведь за это не убивают. Габриэл жил своей серенькой жизнью, интересовался сантехникой, дренажом. Что-то там устраивал в своей усадьбе в Кенте. Коллекционировал китайский фарфор. В общем, были у него свои увлечения. А у Вайолет свои. Например, черная магия. Я это почувствовал в разговоре с ней. Она и на вас это выплеснула. Да, намекала на какие-то неведомые силы. Вы знаете, Вайолет действительно очень странная. «Может быть, она вообще чокнутая?» «Ну?» «Не надо, мистер Алин, я вас прекрасно поняла. Она явилась в гостиную в сопровождении сестры и своей горничной с требованием встретиться с вами и несла при этом такую чушь, что я не удивлюсь, если вы потом, начав с ней разговаривать, полезли в свой специальный саквояж за смирительной рубашкой. Ее поведение вам показалось странным?» «В общем, да», — кивнул Алин, — «но я подумал, что это объясняется стрессом». Леди Чарльз грустно покачала головой. Алин вскинул брови. «Она что, действительно больна?» «Понимаете, мы редко видимся. Мой муж потерял связь с братом, когда мы жили в Новой Зеландии, но нам писала тетя Кэт и кое-кто из друзей. Поэтому мы знали, что Вайолет лежала в психлечебнице в Девоншире, которую порекомендовала старая леди Лоример, у которой муж лежит там уже много лет. Мы слышали, что обострения у Вайолет случаются периодически. У нее это наследственное. А вот этого я не знаю. Она ведь венгерка или югославка. В общем, откуда-то оттуда. И зовут ее вовсе не Вайолет, а как-то чудно, я уже и не помню. Фамилию тоже». Это Габриэл прозвал ее Вайолет, и никому она не была известна в этой своей Венгрии или Югославии. Габриэл сказал, что познакомился с ней в посольстве, но Чарли считал, что так называлось там какое-то кабаре, а может, что и похуже. После женитьбы он привез ее сюда, представил в свете все как положено. Она была тогда хороша собой, прямо девушка Гибсона. Примечание. Чарльз Дана Гибсон, 1867-1944, американский художник и иллюстратор, известный как создатель феномена девушек Гибсона, представляющих идеал красоты на рубеже XIX-XX веков. «Вы были слишком молоды и встречать ее на вечеринках не могли, но я их обоих хорошо помню». А потом у нее начались эти нервные срывы. Должно быть, лорд Уизервуд переживал. Конечно, к счастью, у них не было детей. Леди Чарльз докурила одну сигарету и тут же взяла другую. Говорила она торопливо, как будто непринужденно, но Алин чувствовал, что за этим кроется что-то еще. Слишком странной была ее речь, как будто она изображала перед ним саму себя, которой совершенно не о чем тревожиться. На самом деле леди Чарльз жутко переживала за своего ребенка, Стивена, и пыталась отвести от него подозрения, свалив все на свою родственницу, леди Вузервуд, представив ее сумасшедшей. «И я в ужасе», — продолжала она, — «что эта трагедия окончательно выведет ее из равновесия. Честно говоря, мы сегодня не ожидали, что Гэбриэл заявится с супругой, а ее поведение нас встревожило. Почему?» Вайолет с самого начала повела себя как-то ненормально. К ней обращались, она не отвечала. Затем вдруг начинала нести всякую чушь о сверхъестественном, о неведомых силах. Самое странное во всем этом было... Леди Чарльз неожиданно замолкла. «Что?» — спросил Алин. «Может быть, не следует об этом говорить?» «Мы будем вам чрезвычайно признательны, если вы расскажете нам все, что сочтете нужным. Обещаю, злоупотреблять вашей откровенностью мы не будем». Леди Чарльз кивнула. «Понимаете, мне показались странными ее слова». «О чем?» «Сейчас объясню. Дело в том, что Гэбриэл постоянно высмеивал ее увлечение черной магией и всем остальным. Не знаю, как это называется. И у них постоянно по этому поводу были стычки. И вот когда мы зашли в мою спальню, она вдруг уселась на постель и уставилась в одну точку. Я спросила, в чем дело, она не отвечает. А затем неожиданно каким-то не своим голосом, правда, может, мне тогда так показалось, что не своим, говорит: «Гэбриэлу угрожает опасность». Я просто остолбенела. Она продолжила очень быстро о каком-то предсказателе будущего и о том, что часы Гэбриэла сочтены. Признаюсь, в тот момент мне показалось, что она окончательно тронулась умом. Леди Чарльз снова замолкла и посмотрела на Алина. Он не вернулся на свое место, а стоял рядом, засунув руки в карманы пиджака, внимательно слушая. Наверное, она увидела в его лице что-то для себя неожиданное. Во всяком случае, ее вдруг прорвало. «Не надо на меня так смотреть, не надо!» «Я...» — голос леди Чарльз оборвался. Она откинулась на спинку стула и посмотрела в глаза Алину. «Извините, наверное, сдали нервы. Мистер Алин, я не привыкла ходить вокруг да около, поэтому давайте проясним все окончательно». «Конечно. Все, что я вам рассказала, чистая правда. Да, бывает, я порой что-то преувеличиваю, но не в таких важных вещах. Так что в описании Вайолет Вузервуд никаких преувеличений нет. Я думаю, что она действительно ненормальная, и я также полагаю, что она убила своего мужа». Детектив Фокс так сильно надавил на карандаш, что сломался грифель. Он досадливо поморщился и достал из кармана другой. «Вы, конечно, можете подумать, — продолжила леди Чарльз, — что я стараюсь выгородить мужа и детей. А тете Кет вам известно, что мы практически разорены и просили у Гэбриэла денег. С вашей точки зрения это, безусловно, мотив. И близнецы вели себя совершенно по-идиотски. Вы, наверное, не поверите, что это их обычное поведение, когда один в чем-то провинился. В подобном случае каждый пытается принять наказание на себя. Так у них повелось с раннего детства». «Понятно, что в связи с этим вы отнесетесь настороженно ко всему, что я скажу, и вряд ли на вас произведут впечатление мои заверения, что никто из наших с мужем детей, даже в обстоятельствах в тысячу раз худших, не причинит боль какому-либо живому существу. Впрочем, даже если бы это были не мои дети, а я была лишь сторонним наблюдателем, как Роберта Грей, только менее заинтересованной и преданной нам, я бы по-прежнему утверждала, что Гэбриэла убила его жена». «Что ж, ваша версия имеет право на существование», — произнес Алин. Но где мотив? О, за этим дело не станет. Они много лет жили на ножах. Пару раз пытались расстаться, неофициально. Я уверена, Гебриэл никогда бы не решился на развод. Публично признать свою ошибку, в чем бы то ни было, для него было немыслимо. Самой затевать это дело, я думаю, Вайолет в голову не приходило. Так что она просто его тихо ненавидела, и все. Разумеется, поводы для развода у нее были. У Гебриэла имелось несколько довольно вульгарных связей, о которых все знали, но никто не обсуждал. Так что причин для взаимной ненависти в этой семье было предостаточно. Но сегодня у нас они, кажется, превзошли себя. Вайолет просто кипела злобой, не в силах ее скрывать. Алин кивнул. «Понятно. И как вы думаете, когда она смогла это сделать?» У Вайолет было время. После того, как Гебриэл в первый раз позвал ее криком, она вышла из моей спальни и возвратилась только после того, как он крикнул во второй раз. Затем мы обе вышли на лестничную площадку, а оттуда я, попрощавшись, прошла в гостиную. В этот момент на площадке и в прихожей никого не было. Вы заметили в ней тогда какую-нибудь странность? Возможно, я протянула ей руку, чтобы помочь пройти по коридору, как принято, но она отшатнулась, словно от удара, и пошла позади меня, все время что-то бормоча себе под нос. Казалось, за мной крадется какой-то зверь и вот-вот ухватит за ногу. Леди Чарльз замолчала. Алин повернулся и направился к окну. Детектив Фокс удивленно посмотрел на шефа. Тот смеялся. «Над чем вы смеетесь, мистер Алин?» — удивилась хозяйка. Алин повернулся. «Леди Чарльз, я заслужил, чтобы по вашей жалобе меня уволили из полиции. Понимаю, этому нет прощения, но все равно его прошу совершенно искренне». «Но я не собираюсь на вас жаловаться и не хочу вашего увольнения из полиции. Просто скажите, что заставило вас рассмеяться». «Ну, не удержался, вот и все. Простите великодушно. Вы так образно живописали, как она шла за вашей спиной и что-то бормотала, что я... Простите еще раз». «Если бы я не знала точно, то могла бы заподозрить, что вы из рода Лампри. Они тоже смеются в самых неподходящих случаях». Алин снова подошел к ней. «Ладно, давайте закончим с леди Вузервуд». Шарлотта пожала плечами. «А мне больше нечего сказать. Она пожелала посетить туалет, но могла пойти куда угодно. За ней никто не следил. Правда, времени у нее имелось мало. Надо было действовать быстро». «И последний вопрос, леди Чарльз. Как фамилия доктора, который направил леди Вузервуд в психиатрическую лечебницу?» «Не помню», — она развела руками. «Это же было целую вечность назад». «А где находится эта лечебница?» «Где-то в Девоншире, а может быть, в Дартмуре, кто его знает».